Кошачий Голливуд. Что если представить самые популярные породы кошек как воплощение популярных актеров? Готовы ли вы к самой настоящей голливудской вечеринке, где вместо красного ковра — когтеточка у двери, а вместо Оскара — вожделенная банка тунца? Британская короткошерстная, солидная, круглая, с лицом «ничего не знаю, но уже осуждаю». Это, безусловно, Хелен Миррен среди котов. Даже если британка только что свалила вазу с полки, а она всего лишь помогла. Сфинкс — лысый, харизматичный и чуть-чуть инопланетянин. Котоверсия Вина Дизеля. Брутальный, но при этом нуждается в одеяльце, потому что, простите, мерзнет. Всегда выглядит так, будто собирается спасать мир, хотя на деле просто украл курицу со стола. Мейн-кун — огромный, пушистый, харизматичный, Джейсон Мамоа в шерсти. Кажется, что он может одной лапой открыть банку консервов и спасти вас от грабителей, но на деле просто сидит на диване и жует плед. А хвост у него как отдельный сериал. Драма, триллер и комедия в одном. Сиамская кошка, элегантная и немного драматичная, как Анджелина Джоли на красной дорожке. У нее идеальные скулы, строгий взгляд и голос, способный перекричать строительный перфоратор. Любит, чтобы на нее смотрели, и ненавидит закрытые двери. Как это без меня? Персидская. Круглый комок шерсти с выражением «я устал, я ухожу». Джек Николсон в «Кошачьем мире». Сидит с видом мудреца, который видел слишком многое, и иногда шипит просто потому, что в этом есть смысл. Бенгальская кошка. Пятнистая дива, у которой в глазах написано «я дикая, но ипотеку за меня платишь все равно ты». Это Скарлетт Йоханссон, красивая, быстрая и слегка недосягаемая. Мчится по дому, сбивает все на пути и смотрит так, будто ты в этой квартире временный квартирант. Русская голубая, холодная красота с легкой надменностью. Кейт Бланшетт в «Кошачьем теле». Кажется, что она здесь по контракту с небесами и задержалась ненадолго. Никогда не теряет достоинства, даже когда застряла в занавеске. Абиссинская. Спортивная, гибкая и вечно молодая хипстерша. Это Зендея, кошка, которая в любой момент может прыгнуть с холодильника на шкаф и даже не вспотеть. При этом выглядит так, будто снимается в рекламе спортивной одежды. Рэгдолл. Большой плюшевый философ. Том Хэнкс среди котов. Когда его берешь на руки, он расслабляется до состояния «делайте со мной что хотите». Такой милый, что невозможно поверить, будто он вообще живет в этом мире, а не в параллельной вселенной доброты. Ориентальная, худощавая, длинная и слегка театральная. Это Тильда Суинтон в «Кошачьем воплощении». Она может показаться странной, но в этом и весь шарм. Пластика, взгляд и странные углы тела создают впечатление, что рядом ходячая арт-инсталляция. Шотландская веслоухая. Круглая мордашка с ушами вниз. Эмма Стоун. Нежная, обаятельная и слегка наивная, но все знают, под милотой скрыт характер. Может быть, тихой и уютной, а может внезапно показать на маникюренные когти. Норвежская лесная. Северная дива с густой шубой. Это Николай Костер-Вальдау, наш Джейми Ланнистер, только в кошачьей версии. Смотрится эпично, будто сошел со страниц саги о викингах. Ходит по дому, как по сцене, а ты всего лишь статист. Кстати, пора убрать лоток, раб.